признаю вашу силу, в реальном бою я был бы уже трупом», — честно ответил я магистру, когда мы присели на небольшую лавку. «Хах!» — он хлопнул меня по спине, отчего она чуть не треснула. «Ты не видел меня еще 70 лет назад. Тогда я был по-настоящему силен. Не хотел бы я встретиться с ним тогда. Ой, как не хотел. Думаю, он мог тогда с легкостью бить огромные армии и не вспотеть от этого. И этот человек согласился учить меня. Очень серьезные друзья у магистра Йона. И сколько еще таких у него? Долго вы будете меня тренировать? Несколько дней, не больше. Йон попросил ускоренно обучить тебя, из-за ваших неотложных дел». Поднимаясь со скамьи и протягивая меч, ответил тот. «Кажется, мне снова предстояло ловить удары по своему телу и отбивать атаки магистра. Может, уговорить его пойти с нами? Он здорово пригодится нам в походе, да и вообще в наших делах, ведь его тут ничего не держит. Старый замок, ржавые мечи да холодные комнаты, вот, что у него осталось. Итак, запоминай, как отразить скачковый удар». Совершив скачок и появившись сбоку от меня, магистр обозначил колющий удар, который должен был бы пробить меня насквозь. Чаще всего скачок производится справа, так как многие сражаются именно правой рукой. Из такой позиции удобнее всего совершить резкий укол и уйти за спину противнику. Рубящий удар также будет силен, вспоминая, как бился с Айной Цезн, спросил я. Он затрачивает несколько больше сил, но тоже может убить противника, произнес тот, когда вновь появился справа от меня, но уже указывая направление рубящего удара, который должен был бы отрубить мне голову. Следующие часы я практиковался в этом умении, и было это чертовски трудно. Если отбивать атаки справа, я более-менее научился и теперь отбивал каждую вторую атаку, то вот с левой стороны это было труднее, но еще труднее было отбивать атаки с неизвестного направления. Магистр то и дело петлял по залу, появляясь в разных местах. «Держись ровнее и запомни, нужно обязательно делать шаг назад», — поучал меня магистр, когда я в очередной раз не мог отбить скачковый удар спереди. Собравшись с силами, я все-таки смог отбить несколько атак, чем заслужил короткую похвалу магистра. Но дальше было сложнее. Скачок за спину, производимый сбоку, давался магистру легко, но вот отбить его было трудно. Нужно успеть среагировать, когда противник покажется слева или справа, и уклониться от атаки. «И как же ты победил того бойца?» — Макрушев меня уже в десятый раз, интересовался магистр. «Он лишь несколько раз атаковал меня скачком. Больше мы сражались лицом к лицу». Наткнувшись на смешок магистра по этому случаю, я понял, что будь Цезн умнее, он бы убил меня. Из него тоже вышел бы хороший ученик, — намекнул мне тот, когда тренировка окончательно меня разбила и я готов был упасть без сил. Магистр обрадовал меня, что тренировка еще не закончена и мне многому нужно научиться. «Слушай внимательно. Боевой путь включает в себя в разы меньше способностей, чем имеется заклинаний даже в пути огня или иного пути. Но данный путь позволяет воину хорошо овладеть своим телом и мечом». Сделав паузу, тот жестом попросил меня встать в стойку. «Сейчас я покажу тебе удар орла». Звучало немного странно. Удар орла серьезно? Однако на деле это оказалась буквально смертоносная техника. Магистр, с легкостью и очень большой скоростью, рванул до меня так, что я потерял его из виду. Я не сразу понял, как и почему оказался на земле, а мой меч лежит неподалеку. Эта техника позволяет убить противника быстрым колющим ударом по нему. Отбиться от нее практически невозможно. Первым делом выбивается оружие, а затем на остатках техники наносится точечный укол мечом прямо в сердце или шею противника. Магистр рассказывал мне о данной технике, показывая все на примере. Думаю, столкнись я с таким умением, у противника был бы уже мертв. Тогда можно уклониться, это тоже трудно, удар занимает считанные секунды. Лучшие противодействия — это щит на пути противника. Кинув мне тяжелый плетеный щит, магистр собирался научить меня отбивать данную атаку. Кто же придумал этот путь? Это практически убийственная техника, я ни разу не отбился от данной атаки, каждый раз мой новый учитель сметал меня с ног и я оказывался на земле. Только один раз я смог приостановить удар, но все равно оказался на земле. «Ты был в храме Арсия?» — поинтересовался тот, когда мы отдыхали. «Да, но там мало ценного». Решив не давать наводку еще одному магистру, ответил я. «Значит, там был только твой шлем?» — уточнив, спросил тот. «Да, только шлем и некоторые знания. Знаешь, Аврелий, Арсий, по словам моего учителя, он создал данный путь и обучил им своих верных последователей. С тех пор среди нас, учеников, Ходили слухи о разнообразии этого пути, о том, что Арсий обучил своих последователей разным знаниям. Рассказ магистра был интересным, и я все больше узнавал об Арсии. О скольки направлениях вы знаете, магистр? 3. Между собой мы называем их силой, ловкостью и выносливостью. Первый путь направлен на придачу огромной физической силы, второй – это тот, которому я обучаю тебя, путь ловкости и хитрых ударов. Третий путь – это повышенная выносливость и регенерация организма, но о нем известно мало. С какой-то надеждой поведал мне Юхельм. Кто-то пытался собрать их воедино. Кажется, он вел меня именно к этому. Все пытались, но ни у кого не вышло. Только мне удалось узнать одну интересную способность и направление силы. Она немного усиливает тело в бою. Так вот почему он такой сильный. Довольно интересный рассказ. Может, когда-нибудь мы вернемся к этому разговору. Стоит попытаться собрать все воедино. Мне нужна неимоверная сила, чтобы защитить империю. От своего ответа я сам удивился. Может, это нотки души Аврелия? Могу пожелать лишь успеха в этом. Вернемся к тренировке. Мы снова вернулись к тренировке. На этот раз магистр показал мне более распространенный навык – уход от атаки. Данный навык позволяет уйти от любой атаки противника в сторону или назад, однако тут тоже нужна реакция и применять данный навык нужно уметь. По сути, это полезный мини-скачок в сторону, от удара острым клинком. Закончилась наша тренировка довольно быстро, с трудом, но я смог повторить данный уход в сторону. Это была первая способность, которая далась мне, не без помощи магистра, конечно, но все же большую часть работы проделал я. Что самое радостное, мне не пришлось медитировать, только длительно повторять за магистром его движения и пробовать применять данную способность. После ее успешного окончания, меня ждал скромный ужин в моей комнате, состоящий из такого же хлеба, что ранее принесла мне девушка, но на радость тут было мясо, с дольками редиса, хотя бы, какое-то разнообразие. Перекус был быстрым, и я дико уставшим завалился спать. Однако мне не спалось, меня терзали мысли про шлем и мои вещи. Где они вообще и почему их забрали? Может, Юхельм хотел сам посмотреть на них, или мое состояние позволило снять с меня шлем? В любом случае мне не хватает одного ворчуна, который мог бы ответить на мои вопросы. Смея Иртенны, раздался тихий шепот в моей голове. Неужели Цас? Цас, это ты? Да. Его голос был еле слышен в моей голове, но я различал слова. Говори громче, я едва понимаю тебя. Слабая связь. Более яснее произнес тот, после чего я его больше не слышал. Значит, у меня с ним полноценная ментальная связь и отнюдь не через шлем. Что-то он точно темнит и не рассказывает. Но лучше подумать об этом завтра. Ведь завтра будут опять тренировки. Да и организму нужен был отдых. Глава 20. Мое обучение у магистра Юхельма продолжалось ровно 3 дня, включая первый день, когда мы только познакомились с магистром. За эти дни я был катастрофически измотан изнуряющими тренировками, которые давались мне не всегда, но магистр был упертым человеком и не сдавался, когда мы с ним изучали способности боевого пути. Это было что-то с чем-то. Магистр показывал десятки разнообразных приемов, стойко и грубо унижал меня в спаррингах, показывая мои ошибки и недочеты. За эти дни я также много раз связывался с Цесом, однако наше общение сводилось к паре фраз, и он быстро пропадал. Кажется, таким путем он проверял, жив я или нет. По магистру было видно, что ученик из меня средний, какие-то знания есть, умение махать мечом и защищаться тоже есть. Пусть он и грубо намекал, что настоящие воины его эпохи могли бы размазать меня в считанные секунды. Много я также подчеркнул интересного из жизни Арсия, магистра Юхельфа и других магистров. Смешная история знакомства вышла у Юхельма и Йона. Эти два совершенно разных человека, маг и воин, примерно 50 лет назад сражались, еще при императоре Августе и, при котором началась гражданская война, против тирании императоров и отсутствия демократии в империи. Как бы это было сказано в нашем мире, в империи Адрайт началась революция с целью свержения диктатора Августа и установления демократии. Йон был тогда еще не магистром, а боевым магом при императоре. Юхельм же был в стане восставших, так как являлся полководцем одной из армий. И вот два войска встретились на поле боя, битва шла долго и с переменным успехом, пока Йон не решился на сумасшедший шаг. Он собрал оставшихся магов и прорвался к командованию вражеской армии, желая уничтожить командиров. Тот наткнулся на Юхельма. Знатная у них тогда была битва, разнесли весь лагерь и поубивали всех, кто там находился, в итоге остались вдвоем, когда войско Августа было разбито восставшими. Можно сказать, с тех пор они часто пересекались. После окончания войны и победы восставших под руководством Харона, между ними почвилась дружба, которая длится и по сей день. Этот рассказ показался мне странным. Со слов Юхельма, войско Августа было в два раза больше сил восставших и включало большинство регулярных сил, но по неизвестной причине победа досталась Харону. По совершенно странным обстоятельствам Август после той битвы умирает. Мои подозрения, подчеркнутые опытом нашего мира, которые я высказал Юхельму, ввели того в раздумья и уточнения от меня, после которых мы перешли к заключительной тренировке. Сегодня ты должен показать мне все, чему я тебя научил за эти дни. Да начнется же бой. После напутствия магистр рванул на меня. Знаем мы этого хитрого гада, сейчас в скачке покажется слева. Удар. Атака магистра была отбита, и я со всей своей силой контратакую. Мои удары заставляют магистра понервничать и немного отступить, чтобы ввести меня в заблуждение. Через миг мои удары с неистовой силой отбиваются, магистр наседает, но он не ожидал, что я окажусь у него за спиной. Все-таки у меня получилось освоить скачок за спину, и магистр не успел на него среагировать. Правда, это мне так показалось. Его меч стремительно пронзил то место, где я стоял, но быстрый кувырок в сторону спас меня от ранения. И да, дрались мы до первой крови, ну или отрубленной конечности. Бой, набирая обороты, продолжался и становился все быстрее и быстрее. Маневренный танец сражения с магистром выбивал много сил. Мои резкие атаки он отбивал, но и я отбивал его размашистые удары и резкие уколы. Тренировочный зал магистра постепенно покрывался трещинами и уничтожался нами. Теперь я понимаю, почему он был такой разрушенный при нашей первой встрече. Стало сложнее, когда магистр применил удар орла, убийственная техника, которая могла убить любого, но не меня. За эти дни я с трудом, но выработал противодействие этому удару, и сейчас я удивлю магистра. Сразу уйдя от атаки вниз, прямо в ноги магистра, я применил скачок, который спас меня от удара. Однако и он был готов к чему-то похожему, поэтому клинок магистра сразу же стал резать то место, где я находился. Бой затягивался, и в нем мог выиграть только один, однако мне уже тяжелее отбивать атаки магистра, а ему сложнее атаковать. Неожиданно мне пришла глупая идея, которая поможет мне выиграть. Скачок можно применить не только на человека, ведь это своеобразный телепорт на небольшое расстояние. И сейчас мы опробуем это в другой плоскости. Мое появление сверху, точнее падение с потолка, магистр не ожидал и поэтому не был готов к этому. Приземлившись к нему прямо за спину, я снова скакнул, так как меч магистра прорезал пространство перед моим лицом снизу вверх, затем его рубящий удар в полоборота не нашел меня. Я был уже в другом месте, слева от него. Мой удар по мечу заставил его выронить свой меч из рук, но в ход пошли кулаки и ноги. Ранить такого великого воина было трудно, но я уже обезоружил его. Уклоняясь от кулаков магистра, я петлял вокруг него, пока тот не подобрал меч и снова не завязался мной бой. Фактически, фехтуя с ним на мечах, я допустил ошибку, когда решился на атаку, забыв про скачок магистра, и тот применил его. Уходя от моих атак, он едва не задел мое плечо, но и я был не промах. Вчера он показал мне еще одну способность, которая позволяла стать быстрой и действовать как змея, по которой невозможно попасть. Сейчас самое время ее применить. Магистр был удивлен, что он не может попасть по мне, как бы он ни атаковал. Я вновь переходил в атаку, и магистр уже сдавал позиции, но что-то в его взгляде мне не нравилось. Неожиданно он пропал из моего поля зрения, и резкая боль охватила мой правый бок. Кажется, я забыл про поворотный трюк, тоже способность, которая позволяла быстро извернуться из-под ударов резким поворотом, уходя в сторону и появляясь рядом с противником. Школа ловкости, однако, сильна. Достойно сражался. Особенно меня удивил твой трюк, появление сверху, но ты не развил его достойно. Магистр остановил мое кровотечение, и мы с ним обсуждали бой. В реальном бою я бы проткнул голову, намекнул я тому. Только на открытой местности это не подойдет, там негде прыгать сверху. Для этого есть ударный прыжок, который я тебе показывал. Помню, как же, он тогда знатно пробил головой потолок тренировочного зала, не рассчитав немного скорости и высоту прыжка. Но по словам магистра, он должен был резким прыжком появиться у меня за спиной. Почему ты не применял скоростные удары? Посчитал это глупостью, здесь негде разгоняться, да и противник не даст. Анализируя бой, я подметил, что в некоторых местах скоростной удар можно было применить. Тот же удар орла или бросок коршуна, который позволял также быстро разогнаться, но совершить целую серию рубящих ударов. Хорошо, можешь собираться, я пока принесу твои вещи. Замечая магистра Йона, произнес тот, после чего пошел за моими вещами. Смотрю, эти тренировки пошли тебе на пользу. Магистр довольно быстро подошел ко мне и присел на скамью. Да, славные тренировки. Хотел бы я остаться тут еще на 2-3 дня, но не могу. Присаживаясь рядом с ним, ответил я. Боюсь, без тебя никак. Гадкие патриции, то и дело мешают нашему пути. Мы не можем спокойно плыть из-за этого. Порадовал меня проблемами он. Все-таки, убийство нескольких глав знатных родов, города Траин, не спустил нам с рук. То и дело нас хотят арестовать или убить, но не могут, так как получают по лицу и уходят. Твой пленник, думаю, он хочет тебя видеть. Вспомнил про Цизна тот. Магистр, может ли Юхелим пойти с нами? Я думаю, ему наскучило сидеть здесь, в этом замке. Запомнив про Цизна, я хотел получить себе второго магистра, который тоже учил бы меня. Это будет сложнее. Последние годы он не покидает замок, лишь его помощница Стефания, она изредка покидает замок. Поделился неизвестной информацией со мной Йон. Вот и я. В дверях появился магистр Юхельм, державший тяжелый сундук с моими вещами. Принимай свое барахло. Сундук с громким стуком был поставлен на пол, и как он не раскололся. После чего Юхельм заключил в дробящие кости обнимашки магистра Йона, чему тот был не рад. Тем временем я разбирал свои вещи, и все они были на месте. Шлем как-то необычно загорелся при виде меня. Спустя пару секунд, как я его надел, раздался радостный голос Цеса, который был рад моему возвращению. Пока магистры общались, я успел снарядиться и был готов к выходу. «Аврелий, мне тут Йон говорит, что ты хочешь видеть меня с собой. Зачем?» Немного недобро посмотрел на меня Юхельм. «Наш путь довольно опасен, и мне нужны лучшие воины и верные люди. Иначе до Сунри доплывут лишь наши скелеты». Небольшая шутка снизила напряжение магистра. «Я не могу покинуть свой дом, я уже давно не появлялся в мире. Только Стефания изредка выходит в мир», — растерянно произнес тот. «Думаю, это отличная возможность увидеть то, что стало с империей», — пытался я убедить магистра. «Нет, я не могу покинуть это место. Ты дал мне новую искру жизни, и я намерен оставить после себя благодарных и сильных учеников», — воодушевленно произнес тот. «Кажется, я дал ему новую цель в жизни. Я надеюсь еще вернуться сюда, для продолжения моего обучения». Мои слова вселили в магистра еще больше уверенности. «Я не могу покинуть замок, но Стефания может. Она тренировалась со мной годами, думаю, ей будет лучше, если я отпущу ее». Магистр, не задумываясь, отдавал единственного близкого ему человека. Пусть она и слуга, но новости о том, что магистр тренировал ее, были более радостными. «Стефания, она не часто заходила ко мне, но всегда улыбалась, однако не говорила со мной, но было видно, что она хочет многое спросить и узнать. Возможно, это действительно будет лучшим вариантом для нее, чем служить Юхельму». «Хорошо, надеюсь, лапы Криса готовы меня встречать?» Оба магистра засмеялись во весь голос от моих слов. «Видимо, Юхельм тоже знает, что я летаю в лапах Грифона». «Готов, еще как готов», — утвердительно закивал Йон. Через несколько минут меня вывели из замка на свежий воздух. Наконец, за долгие дни, я увидел место, где был. Это была довольно высокая гора, на которую невозможно было бы забраться, да и дышать тут труднее, чем внизу. Как тут жил магистр? Его замок. Видел я только свою небольшую башню и маленькую площадку для грифона. Оказалось, магистр живет в горе, где построено несколько помещений и имеется подземный спуск с горы. Не представляю, сколько Стефания спускалась вниз. Грифон ждал нас, и неожиданно для меня, он радостно бросился ко мне, облизнув мое лицо. Протерев липкое и слюнявое лицо снегом, я погладил его по клюву, чему он был рад. Спустя еще немного времени показался Юхельм, который вел Стефанию к нам. Все-таки платье ей не идет. Сейчас она стояла перед нами в обычной одежде, которая идеально подчеркивала ее фигуру, в то время как платье скрывало ее. В руках у нее был лишь небольшой мешок, в который едва влезут личные вещи. За спиной у нее красовался тонкий меч, больше походящий на рапиру или шпагу. «Помните, чему я вас учил?» — напутствовал нас магистр, перед тем, как мы улетим. Конечно, синхронно раздался мой голос и голос Стефании. Какой же он был милый, так и не скажешь, что она Вайтель. Юхильм лишь усмехнулся, отправив девушку к Грифону. Тот остановил меня и протянул непонятный свиток. Аврелий, здесь изложено то, что было в том сражении. Я тщательно обдумал сказанное тобой и пришел к выводу, что Августа могли убить и предать, чтобы создать Сенат, для проталкивания непонятных интересов. Его слова стали словно стартом в моей голове, насчет всей ситуации, которая стала происходить в мире, в частности в империи Адрайт. Что мы имеем? В империи никогда не было Сената, только недавно он появился, и с тех пор шло медленное ослабление империи изнутри, но в то же время шли успешные войны с варварами и расширение Адрайта. Осталось понять, кто мог начать процесс по ослаблению империи, а самое главное, для каких целей. Хорошо, я изучу эту информацию. Благодарю вас за все, надеюсь, мы еще увидимся. Расставание с магистром Юхильмом было довольно теплым, после чего я направился к Грифону. Ну что, опять полетаем? Когда все сверху были готовы к полету, Грифон поднялся и схватил меня своими лапами, делал он это более осторожнее, чем ранее. Все так же закрепившись веревкой, я приготовился к полету, который предстоял довольно трудным для меня. «Сас, мне нужна информация про Арсия». Когда мы взлетели словно стрела, я крепко вжался в лапы Грифона, закрыл глаза и связался с Цасом. «Что именно? Я могу рассказать немногое, так как был создан не сразу». Его ответ не заставил себя ждать. «Начни с богов. Зачем Арсий их уничтожил?» «Смертный, ты ошибаешься. Арсий не убил богов, как представляешь себе это ты. Боги потеряли материальные тела, но остались духовно в своих божественных мирах». Ответ Саса был несколько ожидаем. Я думал над этим, после того как встретился с Арсием в его осколке, и мои догадки подтвердились. «Значит, они живы? Духовно они живы, но материальные тела они не вернут, так как это невозможный процесс. Но вероятность этого есть. Мне казалось, что этот процесс можно осуществить, пусть он и сложный. Не могу точно сказать, я об этом знаю немногое», — ответил он спустя несколько минут, и его ответ был неоднозначным. «Можно ли попасть в эти божественные миры? Если я попал к Арсию, значит, смогу попасть и к другим богам. Насколько мне известно, только воля бога может помочь в этом, про остальные способы я не слышал. Ты знаешь, зачем Арсий создавал свои хранилища?» На этот вопрос он точно должен знать ответ. «Перед тем, как он оставил меня в храме, мы общались с ним про грозящую опасность. Однако он не вдавался в подробности, и я не помню, с чем это было связано». Ответ Саса заставил меня задуматься. Если Арсий убил материальные тела богов, то кого он опасался? Кто в этом мире может угрожать полубогу? Люди боготворили его, другие расы либо боялись его, либо также поклонялись. Помнится, он не убил лишь троих богов, которые не принимали участия в войне богов. Может, это они, но он забрал часть их силы. Неясно, кто тогда убил его. Сас, какие еще создания могли грозить Арсию? Самое очевидное, это было спросить у того, кто был с Арсием. Пожалуй, только первые из драконов, которые жили сотни лет назад. Но Арсий истребил их. Тоже не то, драконы, конечно, являются угрозой, но они истреблены. Или нет? Откуда тогда взялся тот огненный дракон? Сас, мог ли выжить кто-то из драконов? Вообще, они могли дать потомство? С опаской спросил я. Насколько я помню, Арси, когда истребил первых драконов, не нашел их потомства. Он искал по всему миру, но так и не нашел никого. Ответ Саса окончательно подтвердил мою теорию о том, что драконы выжили. Но где они? Сколько живут драконы? Первые драконы жили тысячи лет. Думаю, их потомки драконы могут жить столько же. Интересно, что знают люди про драконов? Помню, Лид говорил, что тот дракон был древним, а не древнейшим или старым. Кто еще мог противостоять Арсию? Драконов стоило пока убрать в сторону, возможно, я что-то упускаю. Его первые три последователя, которые были самыми сильными и лишь немного уступали Арсию, оставшиеся в живых боги, возможно, выжившие приспешники богов. Эти варианты можно отметать сразу. Как я убедился, последователи Арсия были верны ему и не стали бы убивать его. Все это не то. Если Арсий с легкостью убивал богов, то ему ничего не мешало разобраться с другими. Подверг я критике Цаса, отчего тот замолчал. Обиделся, может, но до конца пути он больше мне не отвечал. Но я не выяснил главного, кто такой Цас. То, что он рассказал про свою заточенную душу, не подходит. Возможно, я просто преувеличиваю, но он больше не рассказывал о себе ничего, что довольно подозрительно. По сути, я знаю, что он дух по имени Цас, который был заточен в шлем Арсия. Но с какой целью? Мои раздумья прекратились, когда я ощутил, как мои ноги коснулись воды. Открыв глаза, я увидел перед собой реку, над которой мы стремительно пролетали. Через несколько минут, где-то вдалеке показалась маленькая точка корабля, к которой мы приближались. Неожиданно, от него вверх полетела небольшая огненная сфера, которая расцвела несколькими цветами. На подлете к кораблю, Грифон набрал высоту, чтобы я не впечатался в заднюю часть корабля. Наше приземление получилось довольно эффектным. Как в том лагере варваров, я разрезал веревку и отцепился от Грифона. Падая на палубу, я за метр до нее активировал скачок и появился рядом с Гином, который стоял на капитанском мостике. Как же он удивился тому, что я появился рядом с ним, а не упал на палубе. Он закричал от страха и чуть не выронил из рук подзорную трубу, которая грозила упасть и разбиться. «Старый ты козел, кто так пугает?» — поприветствовал меня тот. Сразу видно, попал к товарищам. «Научился у одного хорошего человека, гнусный ты моряк». Также ответил я тому, от чего мы оба засмеялись. К нашему смеху присоединились Лид вместе с Панием, которые были неподалеку и сразу бросились меня обнимать, как будто не виделись годами. «Я смотрю, ты изучил что-то новенькое», — прокомментировал мой скачок Лид. Ему вторил Пани, который не меньше остальных был удивлен моему появлению. «Научился. Пока вы тут скучно плывете, я изучил много нового», — ответил я. «Плывет знаешь что, а мы идем, гордо рассекая эти воды», — недовольно ответил мне Гин. «И это ваша команда?» — раздался женский голос, который принадлежал Стефании. «Что за природную красоту я вижу здесь?» — обрадовался ей Лид, выбираясь из-за нас. «Женщина на корабле», — прокричал Гин. «Ну да, женщина на корабле к беде, правда, не ясно почему, но для моряков так». Моряки тотчас прибежали к нам и окружили Стефанию, заваливая ее комплиментами и окружая своим вниманием. «Кажется, я теперь понимаю, почему женщина на корабле к беде, особенно красивая и молодая. Разошлись по местам, иначе всех на берег выкину». Гин стремительно навел порядок, разогнав толпу моряков. «Неожиданный прием», — произнесла Стефания, когда моряки ушли. «Знакомьтесь, это Стефания, наш новый спутник. Если что, она может постоять за себя», — представил я девушку, сразу обозначив, что к ней лучше не лезть. «Значит, Стефи, хорошее имя», — комментировал Гин. Его сияющая улыбка мне уже не нравилась, как будто сулит проблемы. «Стефи, еще раз назовешь меня так», — подходя к нему вплотную, она наступила тому на ногу и ударила по мягкому месту, — «лишу достоинства». «Понятно, понял», — промычал тот. «Железная девушка, все-таки, не зря ее тренировал магистр. Думаю, она может сражаться с нами на равных, правда, против того же Пания не слишком долго, тот ее просто завалит своей недюжей силой. Возможно, Гин тоже победит, но если не будет валять дурака». «Я смотрю, вы уже познакомились», — в наш разговор вклинился магистр Йон, который перед этим отпустил Грифона полетать. «Да, магистр», — ответила тому Стефания. Было видно, что отвечала она с уважением, не то, что я или кто-то другой, ну кроме Лида. «Отлично, значит, знаете, что она лучшая ученица магистра боевых путей Юхельма». Кроме меня, эта фраза ничего не сказала остальным, заинтересованным был только Лид. «Возможно, он что-то слышал про Юхельма». «Того самого магистра Юхельма?» — переспросил Лид. «Да, моего друга магистра Юхельма», — кивнул Йон. Лид никак не ответил, только лишь более заинтересованнее посмотрел на Стефанию, которой это начало надоедать. Состроив злобный взгляд, она посмотрела на каждого, кроме меня и магистра, скорее всего обозначая свое отношение к другим. «Как ваш путь, были проблемы?» — спросил я Угина, на что тот лишь сделал кислое лицо. «Пока тебя не было, на нас два раза нападали, мы с трудом отбивались. Пока везет, что сегодня никто не лезет, а так постоянно нас норовит остановить. В основном, это бандиты или засланные наемники», — ответил Загина, озлобленный Паней. «Значит, ничего крупного пока не было». Вспомнив о том, что я хотел поинтересоваться про Цезна, где, кстати, мой пленник, — «надеюсь, он живой, этот Цезн?» — «Да, он жив, находится в камере для рабов». «Уж извини, безопасность превыше всего», — ответил Гин, глядя на меня. «Пошли, нужно попробовать завербовать его и выяснить кое-что». За мной направился Гин, который показал мне пленника и помог привести его в чувство. Дальше без меня, я его немного опасаюсь. Гин быстро покинул меня, оставив одного с пленником. Мне не пришлось долго ждать. Тот сразу, после того как его окатили холодной водой, пришел в сознание и недовольно уставился на того, кто был перед ним. Однако поняв, что перед ним не кто-то из команды, а именно я, стал смотреть на меня с удивлением. Хе-хе, очнулся тоже, видимо, тот был в курсе, что я валялся без сознания или видел, что я упал на корабле и отправился к Арсию. Есть такое, как твое самочувствие, я не хотел, чтобы он умер, ведь он мне нужен живым и целым. А сам как думаешь, ребра треснули, голова гудит и болит, сижу тут без еды и воды, в ожидании своей судьбы, серьезно ему досталось, не то, что мне. Решившись на отчаянный шаг, я решил его освободить, чему он был крайне удивлен, видимо думал, что его поведут на казнь. Ключ нашелся у моряка, который дежурил за дверью, тот сиерва не хотел его отдавать, но мой злой взгляд делает свое дело. Поэтому через несколько минут Цезн был свободен и сейчас разминал руки, с интересом смотря на меня. Зачем, что зачем, почему освободил? Оглядев того взглядом, лучше сказать ему правду, ты мне нужен. Один человек хвалил твое мастерство, да и нет желания убивать тебя. Вот так просто, а если всажу нож в спину, спросил тот, тогда я ошибся в тебе. Помогая ему встать, я вывел его на палубу. От яркого света, тот ненадолго зажмурился, все-таки время, проведенное в темноте, не лучшим образом действует на глаза. К нам подошел магистр, который немного опасался за мою безопасность. Все-таки Цезн едва не убил меня. Надеюсь, ты не ошибся и он не убьет нас во сне, после очередной вечерней посиделки. Гин явно не был рад моему решению и теперь беспокоился по этому поводу. Не убьет, заверил я того, но уверенности ему это не принесло. И что же вам от меня нужно? Интересовался у меня Цезн. Предлагаю сперва поесть. Мой организм хотел очень сильно есть, и я не намерен ему противостоять. Всей компанией, которую пополнила Стефания и Цезн, мы отправились в каюту Гина, которая стала меньше для нашей большой компании. На удивление, Стефания заняла шикарное кресло Гина, на что тот хотел возразить, но взгляд девушки не позволил этого сделать. Поэтому он сел на обычный стул рядом с Панием и Йоном. «Как же нас стало много!» Оглядев нас, разочарованно произнес Гин. Через несколько минут в каюту принесли довольно много еды, а что самое главное, свежее, состоящее из мяса, морепродуктов и рыбы. Поинтересовавшись у Гина, откуда у нас столько мяса, тот намекнул на запасы неудачников, что полезли на нас. Видимо, мы еще немного разбогатели. «Аврелий, ты уж извини, что в замке Юхельма тебя кормили так скромно». Стефания, сидевшая во главе стола, с интересом рассматривала тарелки с едой, не знала, что ты предпочитаешь запеченных крабов и мидий. «Тоже не знал. Обычно я питался более скромно. Все-таки Гин умеет удивлять. Наш стол прямо ломился от всяких вкусностей, от банальных овощей до разного мяса и рыбы. И откуда это все у нас? Он у нас очень скромный», — раздался голос Пания, который ел здоровую жареную ножку оленя. «Прямо скромнее некуда, один, без нас толпы врагов кромсает, драконов убивает. Сама скромность», — шутил Лид. «Драконов?» — неверя спросила Стефания. «Ага, древнего дракона убил недавно. Не в одиночку, конечно, но в основном, благодаря ему, дракон помер», — объяснил Лид. «Герой». С уважением посмотрела на меня девушка. «Так, что надумал Цезн? Останешься с нами?» Когда разговоры переключились с меня на Лида, спросил я у Цезна. «Думаю, в компании с таким сильнейшим воином, я стану более сильным. Поэтому я в деле». Одобрительный ответ Цезна мне понравился. «Возможно, стоит отправить его к магистру Юхельму для обучения. Не расскажешь, где освоил скачковый удар?» Один магистр интересуется. Цезн явно непонятно взглянул на меня, пытаясь понять, о чем речь. «Скачковый удар? Ты про мое появление у тебя сбоку, во время нашей дуэли?» — переспросил тот. «Про него, ты же освоил его, без учителя. Для меня это всего лишь скачок, который я освоил, найдя в библиотеке на Мидия древний свиток. Я, конечно, знаю о магии и даже могу показать несколько заклинаний, но тот свиток был другим, поэтому я и изучил его. Все-таки, все было проще, чем думал магистр. Но он не говорил мне о том, что можно освоить способность с помощью свитка. Наш дальнейший ужин вылился в длительный пир по моему возвращению обратно. Мы снова засиделись до ночи, однако, в этот раз никто не дал нам поспать, После сей трапезы, неожиданно для всех, с палубы раздался громкий крик и очень нехорошие звуки боя. Кажется, на нас опять напали. Кто в этот раз? Глава 21. Шум боя с палубы переходил в резню, которую устраивало нечто непонятное, страшно неопасное. Никогда раньше я не слышал таких воплей и громких криков. Почему-то, мне кажется, там людей в мясорубку закидывают и перемалывают. Больно было смотреть на наши частично пьяные лица, когда дверь каюты была выбита телом, разрубленным пополам телом и без головы. «Аврелий, ты у нас везучий же, сходи глянь, что там?» – тихо прошептал Гин, выхватывая саблю. Его руки дико тряслись, как и все тело. «Сам сходи». Я тоже не горел желанием идти на палубу, но так же, как и остальные, выхватил меч. Наша перепалка прекратилась, когда на палубе раздался громкий рев неизвестной твари. Правда, после рева дракона, этот какой-то тихий, но все равно было очень страшно, вот так выходить на палубу. Возможно, мы остались уже без команды и без нашего золота. Гин, там же в трюме золото. Лицо нашего алчного капитана тотчас изменилось, он стал более серьезным и воинственным. Однако от него только пролетело несколько колких фраз в сторону того существа. В ответ мы услышали какие-то утробные звуки и ощущалось, что кто-то пьет что-то. Но что? План таков: Лид бьет огнем по палубе, затем выходит Аврелий и убивает это неизвестное создание. Все согласны? Тогда по делам. Решил за всех Гин, однако он сейчас забился в самый угол и с чем-то возился. Ну что, попробуем. Активировав все, что у меня было, и став сильнее, я приготовился к бою. По сигналу Гина, который заключался во взмахе рукой, Лид выскочил в дверной проем и принялся жечь пространство огнем, однако через несколько секунд тот влетел обратно в каюту, частично разломав стол. Повезло, что он выжил. Но вот кто его так швырнул магией, моя очередь не заставила себя ждать. Как только я вышел из каюты, на меня накинулось непонятное существо, похожее на человека, но с острыми зубами, торчащими изо рта. Существо было большого роста и довольно крепкое, у него была белая кожа с немного красноватым оттенком. Заковано оно было в черные латы, которые закрывали все тело, кроме головы. Вампир. Точно, это грибанный вампир. Вроде в играх и фильмах они всегда были злыми. И этот тоже был не слишком добрый, судя по филиалу ада на палубе. Его удары здоровенным мечом едва не разрезали меня наполовину, с трудом отбивая их, я успел уйти скачком в сторону. Только сейчас я понял, что мой меч наполовину сломанный, ему остался 1-2 удара до поломки. Что это за тварюга такая сильная? Смертный. Это вампир. Беги отсюда. Подкинул идею ЦАС. Ну спасибо. Вампир не стоял на месте, и также через секунду он был рядом со мной. Я не мог никаким образом увидеть движение противника. Его когти резко вонзились в мои доспехи, пробивая те как бумагу, но вот тело он не пробил. Все это заняло у него меньше секунды, за которую я ничего не мог сделать. Отпрыгнув от меня, вампир оскалил свою пасть и принялся рубить меня мечом. От его атак я уже не отбивался, мой меч валялся сломанным в стороне, после того как я парировал один удар. Помощью мне стали маги, которые выскочили на палубу и принялись атаковать вампира огнем и льдом. Он отвлекся от меня, но, как оказалось, ненадолго. Метнув в магов какую-то черную сферу, от которой их откинуло и впечатало в борт корабля, он вернулся ко мне. Мне было нечем отвечать, поэтому я скачками уклонялся от его здорового меча. Его резкие и тяжелые удары рассекали пространство передо мной, спустя секунду, как я появлюсь где-либо. Плохи дела. Кажется, остальные не спешили мне на помощь. Конечно, они выглянули, увидев палубу, где было множество трупов и кровища, а после быстро закрыли дверь остатками стола. Я опять снова один, и снова сражаюсь с неизвестной тварью. Смертный Пьегаи, кричал мне в уши ЦАС, сбивая меня с боя. В кувырке, подобрав абордажный топорик, я метнул его в вампира, но тот, даже не почувствовав угрозы, отбил топор в сторону и опасливо шел на меня. ЦАС, как победить эту херь? Единственной моей надеждой был ЦАС, который уговаривал меня бежать. Арси не смог их убить. Ты их не убьешь, тем более. Беги. Теперь ясно. Я понял, кто мог убить Арсия. Но как они завалили полубога? Я уже выдохся от атак вампира, а тому хоть бы что. Со страшной улыбкой он наносил новые удары, пока не пропал из виду и не появился у меня за спиной. Резкая боль, которую никак не передать, разорвала мое сознание. Этот гад вонзил мне свой клинок в спину, и сейчас там красовалась широкая, колотая дыра от его меча. Но он не стал меня добивать, вновь отпрыгнув. Словно учуяв что-то, тот облизнулся и пошел на меня с новой силой. Однако помощь пришла вовремя. За мое золото в вампира влетел Гин, который, ухватившись за канат, сиганул вниз. Кажется, в момент юая он забрался на мачту. Его сабля, проделав один удар по голове вампира, застряла в ней, и Гин свалился с каната. Однако, спасая Гина от смерти, на вампира бросился Пани, желая сбить того с ног. Точнее, он попробовал это сделать, используя кусок стола в качестве щита, но вампир разрубил надвое стол и оттолкнул Пани в сторону. Он снова шел ко мне, на ходу выдирая саблю из головы. Тот швырнул ее в ногу Гина, тем самым пригвоздив того к палубе. Как же кричал Гин от боли. «Потомок Арсия, я испью твою сладкую кровь», — раздалась мерзкая фраза из уст вампира. Встав на ноги и терпя боль от раны, я поднял чей-то короткий меч и рванул на вампира. Тот, не ожидая атаки, взмахнул своим мечом мне навстречу. Но меня там не было, я был уже у него за спиной. Но мой удар по нему остановили его черные доспехи, на которых осталась лишь царапинка. И как с ним сражаться? Неубиваемая машина. Но Гин как-то смог вонзить саблю в голову вампира. Нас снова разделило расстояние, я опасливо отходил назад от сыпавшихся ударов противника, которым не было конца и края. Мой новый меч также был разрублен после второго удара вампира. Оставаясь с огрызком в руках, я швырнул того в вампира, чтобы отвлечь его. После чего, самоубийственно, я бросился на него в атаку, пробуя применить удар орла. Вампир, отбив рукоять меча с куском лезвия, удивился, когда я протаранил его тушу и повалил на деревянную палубу, частично пробивая ту. Он пытался укусить меня, стараясь дотянуть до моей шеи, но я не давал ему этого сделать. Он также не мог действовать мечом, так как тот отлетел в сторону. Под нашим весом доски не выдержали, и мы полетели вниз. Действуя когтями, тот оставлял на мне страшные раны и пытался сожрать мою плоть. Но я терпел, мои доспехи уже были уничтожены в пух и прах. Падение для вампира выдалось не лучшим, он упал прямо на ящики с припасами, продавливая их. Кажется, мы остались без еды. Как говорится, если ты потерял оружие, вступай в рукопашный бой. Взяв первую попавшуюся под руки дощечку, я треснул ей по лицу вампира. Его удар ногой выбил из меня дух, и я полетел, выбивая своим телом двери, попадая на мини-кухню. С трудом поднявшись и нащупав какой-то небольшой нож, я принялся ждать противника, и тот не заставил себя ждать. Грозно появившись в проеме, он с рычанием бросился на меня, в полете замахиваясь острыми когтями. Я тоже бросился на него, но через секунду появился сверху, упав на него с потолка. Нож вонзился вампиру в голову, но неудачно. Тот не помер и даже не почувствовал дискомфорта. Все так же зарычав, он когтями сорвал меня со своих плеч и метнул в стену. «Смертный, я дам тебе ману, но беги», — вопил Цас. «Нет, Рус, не сдамся, короче». Поднявшись с пола, я сплюнул кровь и вновь был готов к схватке. Вампир же, без особых проблем и трудностей, с тяжелым рыком вытащил из своей головы нож и метнул его в меня, но я уклонился, и тот вонзился по рукоятку, прямо в стену. Достойно, но слабо для потомка полубожка. Наследник падших клименцев будет убит, как и вы все. Знатную речь он толкал, помню, в какой-то книжке, злодей также толкал речь, но в итоге помер. И кто такой этот наследник клименцев? А рожу тебе маслом не намазать. Мой ответ немного ввел в ступор вампира, чем я и воспользовался. Резкий скачок, я у него за спиной и снова бью ножом, но на этот раз в шею. Нож застрял в ней, но не глубоко. Удар вампира кулаком по моему лицу заставил меня отступать по трюму наверх. Он наносил тяжелые удары кулаками каждый раз, но и я отвечал тому своими ударами. Правда, пользы от них не было, но польза была от шлема. Вампир, ударив по нему, то ли обжег руку, то ли сильно ударился, отчего скривил свою гнилую, зубастую морду. Повезло мне, я подобрал небольшое копье, заляпанное в чьей-то крови. Копье позволяло мне держать вампира на расстоянии, пресекая его удары резким выпадом копья, которые, впрочем, не наносили урона. Сложнее стало, когда тот сломал копье и выбил его из моих рук, но тогда я был уже на палубе, где в себя приходили маги, а им в этом помогал Цезн и остальные, которые, заметив вампира, встали за меня. Вот и что нам с ним делать, он же нас тупо раскидает голыми руками. «Есть идеи?» — спросил прихрамывающий Гин. «Глупцы, сдайтесь и повинуйтесь тьме», — кричал тот, но был прерван матерным посылом Гина, который тому явно не понравился. «Мой клинок, он антимагический, специально выкован гномами», — произнес Цезн, сжимая в руках меч. Подобрав какой-то меч, я, как и остальные, также был готов к бою, и он начался, спустя считанные мгновения. Стефания и я резко прыгнули в разные стороны скачками, в то время как Цезн умело завязал бой с вампиром, а остальные ему помогали, наседая на вампира с разных сторон. Наше появление сверху и со спины противник никак не встретил, поэтому наши удары пришли тому в голову. Вампир, мягко говоря, был недоволен. Обратившись тьмой, он появился в другом месте и раскидал нас темным шаром, от которого веяло смертью и тьмой. На ногах устоял только Лид, который использовал подаренный мною щит. Жаль, он не может создать полноценную магическую стену для нашей защиты. «Ха-ха-ха, глупцы!» — рассмеялся тот и стремительно бросился на Лида. Вампира встретило далеко не пламя, это была молния, которой ударил Лид прямо в голову вампира. Раздался громкий вопль, и вампир вновь ушел в сторону, но на этот раз у него была прожарена правая сторона лица. «Хоть что-то мы ему сделали, точнее Лид. Аврелий, лови!» — крикнул Цезн, кинув мне свой меч. Вместо него тот выхватил довольно длинный кинжал. Вместе, оглянув всех, кто был на ногах, я решился на атаку. «Атакуем!» Вампир ожидал от нас атаки, и мы рванули к нему. На ходу я и Стефания применили удар орла, а Цезн скакнул к вампиру, переключая его внимание на себя, отражая его атаки когтями. Цезн иногда атаковал и наносил вампиру удары то по лицу, то по доспехам, и его удары оставляли не мелкие царапинки на доспехе, а глубокие порезы. Мы появились также вовремя, выбив из противника весь воздух и выкинув того за борт корабля. При этом я успел обрезать тому несколько когтей. «Интересно, вампиры умеют плавать? Поднимайтесь, бой еще не закончен». Мой голос заставил нашу команду встать и привести в порядок магистра, который с дикими глазами смотрел на нас. Его будто ошарашило что-то. «Древний кровник. Это древний вампирский кровник. В нескольких книгах я видел информацию о них. Это смертоносное создание». Слова магистра вогнали нас в ступор, а кого-то в страх. «Ведь этот гад перебил нам всю команду. Что у него за магия?» — спросил Литу магистра Йона. «Магия тьмы, крови, разрушения и смерти. Это смертоносные техники, которые могут убить слабых магов, да и сильных тоже». Лид был в шоке от его слов, как и все остальные. «Что будем делать? Кораблю хана!» — кричал Гин, перевязывающий свою ногу. «Повезло, что Лид немного затянул рану, иначе мы бы потеряли капитана. Скорее всего, эта тварь не умерла», — омрачила ситуацию Стефания. «Лид, ударь по воде молнией, быстро!» — кричал я, но было уже поздно. Вампир резким прыжком из воды снова появился на палубе корабля, но на этот раз он выглядел куда сильнее. Его глаза переливались алым, лицо было окрашено в бардовый цвет, а когти отросли снова и были более острее. «Хватит играть, смертные, сегодня вы умрете, и начну я с тебя, Клеменс». Указав пальцев на Пания, тот кинулся на него, в полете замахиваясь своими когтями, и все вновь происходило за доли секунды. «Нет уж, Пани не погибнет от рук этого мрачного вампира. Я должен его спасти». Неожиданно время для меня словно стало медленнее. Я видел очертания полета вампира и то, как он стремительно приближался к Панию. Не понимая, что со мной, я решил разобраться с этим позже. Сейчас мне нужно было убить одну тварюгу. Скачок также стремительно бросил меня к вампиру, но он уже выставил вперед свои когти, на которые я напарывался все глубже и глубже. Меч в моих руках стал словно тяжелее, но собрав силу в кулак, я нанес удар вампиру. Прямо в его тупую голову, мой клинок пронзил его глаз, и тот взорвался кровью. Время вновь стало нормальным, и ко мне пришла дичайшая боль. Только недавно я получил схожие ранения, а что сегодня? Сегодня вампир снова пробивает меня своими когтями, которые вышли со стороны спины. Я бессильно повис у него на когтях, пока он не скинул меня с них и обессиленный не упал на колени. «Аврелий, ко мне подскочила Стефания, и чего она так волнуется? Все же не так плохо. Смертный, ты самый глупейший человек, которого я видел, слабоумен как последний безумец, но храбр как лев. Я волью в тебя часть своей силы, и ты выживешь». Что-то лепетал голос в моей голове, который становился все тише и тише. «Неужто я вот так просто умру?» Мои муки наконец-то закончатся. Из полусонного состояния, наполненного болью и тьмой, меня вывел громкий крик Стефании, которая не в силах что-то сделать, болталась в руках вампира. Тот с неким трепетом и аппетитом рассматривал девушку. Он ее что, съесть хочет? Хрен тебе, а не еда, гаденыш. Вскочив с палубы, я ощутил себя целым и значительно сильнее. Вокруг меня уже валялось бездыханное тело Гина. Он умер, может, без сознания, но сейчас важно другое. Магистр и Лид были прижаты черными цепями к нашей мачте и не могли сдвинуться. Цезн вместе с Панием были пронзены черными иглами и прибиты к палубе. Вампир думал, что победил. Нет, он точно сегодня умрет. Неожиданно из моей руки вырос меч, двухметровый клинок, который был легким словно перо и состоял из какой-то магии, светлой по виду и оттого сильной. Сам, того не замечая, на мне выросли такие же светлые доспехи, которые закрывали почти все тело. «Убей его, верни мою силу». Тихий шепот Соса в моей голове заставил понервничать. Он отдал мне свою силу, чтобы я не умер. Но сам он может умереть. Вампир хотел уже присосаться к шее Стефании, но неожиданно обнаружил меня. Его кровавая ухмылка не внушала больше страха и ужаса. Откинув девушку в сторону магов, тот кинулся на меня, снова замахивая своими когтями. Меч в моей руке прекрасно меня слушался, поэтому вампира ждала только смерть. Когда тот приблизился ко мне на расстоянии замаха меча, я не стал уходить в сторону. Нет, я начал разрубать пространство перед собой и наступать на вампира, который в спешке отходил. Свет от меча и доспехов слепил того, это было моим преимуществом. Резкий взмах меча отсек вампиру сначала одну руку, затем я срезал с него часть доспеха, но тот и не думал сдаваться. Взрычав от боли, он стал больше в размерах и с новой силой бросился на меня, желая раз и навсегда разобраться со мной. Его когти на одной руке рассекали воздух, в то время как мой меч наносил точные уколы по всему его телу, отсекая доспехи и куски плоти. Кружась с вампиром, я отбивал его атаки и методично обрезал его, пока тот не подобрал свой меч, который валялся на палубе. Слизав кровь с меча, он стал словно сильнее, и я мог видеть, как его рука постепенно восстанавливается. «Смертный наследник Арсия, ты сегодня падешь». Его тело уже восстановилось, но доспехи были все так же в дырах, а где-то сияла его плоть, которую ничего не защищало. «Сам не помри». Мой ответ стал сигналом к новой схватке, в которой еще неизвестно, кто победит. Удар за ударом, мы сражались на мечах, и мне было видно, как вампиру с каждым взмахом все тяжелее и тяжелее переносить нагрузку от боя. Все время я истощал его силы, уклоняясь, как в последней тренировке с Юхельмом. Мне не составляло труда отбиться от его неуклюжих атак и замахов, но пришел мой черед атаковать. Сделав вид, что я открылся, ослаб и позволил вампиру нанести удар, который тот и нанес в область бедра, но пришелся он по пустому месту, ведь я был уже в другом месте. Противник ничего не мог сделать, так как мои скачки были быстрыми, а уколы и рубящие удары резкими и стремительными. Истощив его, мне предстояло добить того, но этот гад пустил в ход магию. Окружив себя черной сферой, которую я с трудом прорезал, он принялся пить кровь с палубы, восстанавливая силы. Нет, так не годится. Метнувшись к магам, я освободил их от цепей, но маги, к тому моменту, уже сами почти освободились. Магистр, встав со мной, принялся создавать себе оружие и доспехи из льда, при этом обстреливая черную сферу, созданную вампиром, льдом и водой, которые истощили его. Лид к тому времени освободил Цезна и Пания, но вот Гин, он был без сознания, и маг оттащил того в каюту. Такое же дело было и со Стефанией, она была без сознания. Впятером мы снова стояли напротив вампира, который восстановил свое тело и доспех. В его руках уже был не один, а два меча, больше похожих на мясницкие ножи. «Даю вам последний шанс. Убейте наследника Клеменцев, и я обращу вас в своих учеников». Вампир не собирался драться с нами, оттого хотел убедить нас в своей правоте, но у него ничего не вышло. Первым не сдержался Йон, который, призвав Грифона, вскочил на того и создал магический купол вокруг себя, а после стал поливать вампира всеми заклинаниями, что он знал. Некоторые были комбинированные, особенно вампиру не понравилась вода с молниями и лед крепкий как камень, но все решалось в бою лицо к лицу, в который мы снова вступили с вампиром. На этот раз его атаки были сильнее, и рубил он сразу своими мечами и когтями, стараясь попасть по нам. Но в отличие от него, мы были уже научены горьким опытом и не подставлялись под его атаки, стараясь измотать того. Я вновь упал сверху на вампира, но тот, предчувствуя это, уклонился, и мой меч вонзился тому не в голову, а в плечо, отрубая часть руки. Но она вновь стала восстанавливаться. С другой стороны его теснил Цезн, который подобрал свой меч и сейчас, словно танцуя, разрубал доспехи вампира, появляясь с разных сторон. Паний сражался спереди с вампиром и держал атаки на себе, но меч в его руках угрожал скоро треснуть. Один лишь Лид позади шептал какое-то заклинание, но думаю, это будет сильное заклинание. Вот черт, он сумел разрубить меч Пания и ранить того, оцарапав ему лицо. В ответ, я и Цезн принялись рубить ему руки и колоть его рожу, что дико не нравилось тому. Выведя Пания из боя, мы увидели, как магиста пикирует на Грифоне, прямо на вампира. Снося его с ног, Грифон впился тому в голову, стремясь откусить ее, но ему достался удар ногой от вампира, после чего Грифон улетел, но с нами остался магистр, сжимавший в руках два тонкие клинка из льда, которыми он принялся колоть противника. Настолько ловко, что тот даже не мог попасть по магистру. Через несколько секунд я пронзил отвлеченного вампира насквозь, тот лишь наотмашь ударил меня, но не попал. Выдергивая в бок, светлый как солнце меч из его тела, я почти разрезал его. Вампир уже не мог восстанавливаться, а значит, кровь у него закончилась. Скорее всего, он сейчас будет стремиться пополнить запасы крови, но мы не дали ему этого сделать. В момент, когда тот рванул к луже крови, Лид наконец использовал свое долгое заклинание. Удивил на самом деле. С небес по вампиру ударил огненный луч, который очень сильно сжигал вампира и преследовал того, но Лид довольно быстро выдохся и стал просто бить из жареного вампира молниями. Живучий гад. Он уже был разрублен, сожжен до хрустящей корочки, но никак не сдыхал. С него уже осыпались доспехи, которые превратились в пепел. Оставшись лишь в черной робе, он стоял обессиленный, на этот раз точно. Он не мог уже поднять меч, но пытался отбиваться когтями и бил слабой магией, которую отбивал магистр. «Вы все сдохнете, госпожа, она убьет вас», — верещал тот, когда я с Цизном наносил ему удар за ударом. Последний мой удар отсек тому голову, но он не упал, а еще с минуту отбивался когтями, пока Цезн не отрубил тому руки и не воткнул меч в свое сердце, прямо по рукоятку. Все кончилось, он окончательно сдох, превратившись в прах, а его голова превратилась в потрескавшийся череп. «Мы убили его, не веря своим глазам», — спросил Лид. «Вроде да», — растерянно ответил магистр. «Лид, займись Гином, я надеюсь, он там не помер», — падая на палубу, произнес я. «Сейчас мне хотелось просто отоспаться». Неожиданно доспехи и меч развились, всосавшись в мое тело, они проникали словно в души, и меня вновь поразила головная боль. Кажется, сила, данная Цесом, возвращается ему. Но, что же так больно? Смертный, я восстановлю силы. Завтра. Более оживленно произнес, что-то Цас. Ко мне пришло осознание. Мы разнесли весь корабль и почти всю ночь, сражались с вампиром, и только чудом, мы смогли его одолеть. Теперь я примерно понял, что если таких тварей будет больше сотни, то они разнесут весь мир. И я понял, кто мог убить Арсия. Но почему Цас не рассказал про вампиров? Не верю, что он забыл про них. В то же время, неизвестная темная обитель. Я убью эту тварь. Громогласный рык довольно красивой женщины в открытом платье, которое грозилось порваться, сотрясал все помещения. Кирана, успокойся. Пыталась ее успокоить более молодая девушка в более скромном синем платье. Эта тварь, этот смертный, он убил Афера, моего высшего кровника, сокрушалась Кирана. Никто не знал, что он будет таким сильным, госпожа. В просторном темном зале появилась грациозная мужская фигура, которая, левитируя, подлетела к Киране и усадила ту в кресло. Великий, он убьет меня. Теперь из глаз женщины лились слезы красноватого оттенка. Зажавшись в кресле, она представляла, как владыка будет ее мучить. Он не посмеет, госпожа, вы одна из первых. Пытался успокоить ее мужчина, который с виду был похож на слугу, но не являлся таковым.